Хорошие люди есть везде. В уголовном розыске тоже. В свое время, когда приходилось работать тренером по карате, познакомился я с одним интересным человеком. И постепенно, как-то незаметно, наши тренировки перешли на другой уровень. Со временем узнал, что он работает старшим следователем уголовного розыска. Что меня еще больше удивило, такая высокая образованность и высокая духовность, и на тебе, полицейский. Благодаря ему мое отрицательное мнение о копах изменилось так, что сам чуть не стал его коллегой. По его просьбе несколько раз приходил к нему на работу, проконсультировать, проверить его чувствительность. Он был единственным человеком в отделении, который каждого старался понять, почувствовать. В каждом преступнике он видел прежде всего личность, которой надо помочь распутаться, разобраться в себе. И когда именно его, одного из всего отделения, отправили на войну в Афганистан, я был потрясен. Одного его из всех, и он погиб. А он был единственным сыном у своих родителей, единственным кормильцем семьи. Почему так в жизни происходит? Это для меня до сих пор загадка. Перед его отъездом долго спорили, ругались, чуть не до драки дело дошло. Он тоже знал, что погибнет, но все-таки поехал. Но я немного отвлекся, ведь хотел рассказать о наставнике. Так что... В то время, когда я познакомился с тем человеком, он, несмотря на зрелый возраст, все еще был капитаном. Как-то мы разговорились, и он спросил, кто я, что я, откуда родом, кто мой наставник. Услышав ответ, аж подпрыгнул. «Твою мать! Из-за твоего наставника я до сих пор в капитанах хожу. Из-за него я всю свою судьбу исковеркал. Уйди от меня подальше, не трогай меня. Даже не думай близко ко мне подходить». Мне стало очень интересно, что же произошло. Он, оказывается, раньше работал в КГБ. И его вместе со всеми, кто с ним работал, отстранили в связи с тем случаем. И он после этого, оказывается, пошел в милицию. Мой наставник, английский дипломат узбекского происхождения, в возрасте 95 лет, решил вернуться на родину, чтобы его кости легли рядом с прахом его предков. Когда ему стало скучно, он собрал соседских детей и стал их обучать арабскому языку. Какой-то добрый человек написал в КГБ донос, что он распространяет религию. За ним приехали и забрали. Этот капитан милиции тогда был молодым специалистом КГБ. Оказывается, им было приказано: приведите его, напугайте, сутки держите, а потом отпустите. Старик все-таки. Ну и привезли. Я, говорит, тогда был дежурным. Побеседовали со стариком и посадили его в камеру. Мне, говорит, стыдно было, но приказ есть приказ. Начальник сказал: отнеси старику чашку чая, чтобы он не умер. Я, говорит, вскипятил, иду, смотрю. Батюшки, в камере не только никого нет. Задняя стена повалена, просто лежит. И что самое неприятное, за этой поваленной стеной идет огромная свадьба на 1000 человек. Самые знаменитые в республике артисты поют. И дед среди них сидит. Я не знал, что делать. Подойти? А там знаменитости. Я бегом назад к замначальника. Товарищ начальник, там стена свалилась, а задержанный сидит среди таких-то артистов. Услышав фамилию артистов, начальник тоже переполошился. И все толпой через дверь камеры, через упавшую стену выбежали туда. Там, оказывается, хозяин свадьбы стоял. «Проходите, проходите». Нас пригласили за стол. По восточным обычаям отказываться нельзя. Смотрим, а там дед сидит на топчане среди гостей. Мы ему знаками показываем, мол, давай обратно, а он будто и не видит. И тогда начальник приказал: «Отправь сообщение в областное управление», а потом распорядился отвезти его домой. Подошли, и он говорит: «Дед, мы отвезем вас домой». «Да нет, сынок, артисты хотят меня отвезти». «Да нет, мы сами отвезем». Ну и отвезли его домой. Вернулись. Начальник: «Быстренько, если свадьба закончилась, поднимите стену, чтоб к утру она была на месте». «Я, — говорит капитан, — взял из соседнего вытрезвителя алканавтов, ну, который керосинит. Привел, камеру открываю, говорю им: вот сейчас срочно завал разобрать». Вхожу с ними, смотрю, а стена стоит. Все стены на месте. Опять иду к шефу. «Начальник, стена на месте». Все опять прибежали. «Стена метровая, обвалиться никак не может». «Давайте, — говорит, — посмотрим оттуда. Наверное, свадьба закончилась». Приходим, а там нет никакой свадьбы. Там гараж стоит, большой гараж, автопарка. Никакой свадьбы в помине нет и быть не могло. Вот вам. Из-за этого всю их группу вместе с тем начальником из КГБ уволили. Вы что-нибудь поняли? Что за упражнение это надо выполнять? Если поняли, приступайте. Очень внимательно. По 6-7 минут, как всегда, 3 раза в неделю. Какое? Не скажу.